Что же сейчас еще замышляют? Калита заглянул на мытный двор узнать, много ли мыта собрано. Недоволен остался. Новый мытник Данила Романович собрал с проезжающих через Москву меньше прошлого месяца. «Плохо стараешься», — бросил князь. «Из твоего кармана недостачу возмещать буду». Вышел из избы, сердито хлопнув дверью. Думал дорогой в Кремль. Не понимает кабанья голова, что и мыт силу приносит. Рожу красную наел, хоть анучи суши, а в голове не посеяно, недомыслок. Что ж из Твери никого нет? Он зашагал быстрее. Солнце поднялось из-за леса, когда Иван Данилович остановился у собора. На паперти ползали калеки в рубищах, ввалившимися глазами смотрели снизу вверх на входящих, жадно ловили гроши, что раздавал Калита. Князь долго стоял в соборе, набожно крестясь, наслаждаясь прохладой, а в голове теснились свои всегдашние мысли. Вот собор знатный отстроили во имя Успения Пресвятой Богородицы. Господу внимание и нам польза. В случае пожара добро здесь укрыть можно. Чернь поднимется или татарин придет, стены мурованные спасут. Митрополит Петр своеручно уготовил себе в соборе гроб каменный. Будут сюда, предрекал, к усыпальнице моей паломники стекаться, Москве польза. И впрямь польза. Калита усмехнулся. Богу молись, а добра ума держись. С Жабиным потолкую, чтоб храмов еще построил. Верующие потянутся, потекут доходы церковные. Москва станет градом богоспасаемым, а наследники мои — защитниками христиан от басурман поганых. А если кто из соседей не повиноваться посмеет, откажет помогать против недругов, только шепну митрополиту, проклянет, от церкви святой отлучит строптивого. Калита прикрыл глаза. Белые длинные пальцы его привычно перебирали складки сумы. Гонец из Твери. В вечерних сумерках сукно багрец на стенах кажется черным. В углу, под образами, низко склонившись над столом, Иван Данилов читает Юстинианову книгу в серебряном окладе. Кодекс Юстиниана — сборник законов, составленный при византийском императоре Юстиниане I, 483-565 годы. Темнеет изразцовая печь. Вдавился в стену приземистый шкаф с выдвинутыми ящиками. Зеленоватые тени упали на иконы. Пахнет лампадным маслом и воском. Князь, положив на книгу стиснутые ладони, задумался. «Жизнь есть борение, а знание — оружие. Надо неустанно оттачивать сие оружие. Не обидно ли, только начинаешь разбираться в людях, мудрость постигать, ан кончается век твой, природой тебе отведенный». Князь свистелкой вызвал слугу. Тот бесшумно внес свечи в ставцах, и комната озарилась мигающим светом. Огоньки забегали по иконам, серебряным блюдам на стенах. «Вот Юстиниан порядки твердые завел», — продолжал размышлять Иван Данилович. «И нам следует русскую землю от татей избавить, чтоб не смел никто похищать бразду ближнего своего, на властителя руку поднимать». Снова вошел слуга. «Какой-то человек просит выслушать». Сказывает, принес важные вести из Твери. «Из Твери?» Быстро, словно только этого и ждал, переспросил Калита. «Впусти!» В горницу вошел запыленный, уставший человек, видно, после долгого пути. Перекрестившись на образа, низко поклонился князю. Вглядевшись в обросшее обветренное лицо, князь узнал сотника Засекина. «О важном княже сведал, потому и осмелился покой твой нарушить». Он говорил, тяжело дыша, судорожно хватая воздух. Кольчужная рубашка поскрипывала. «Сказывай». Будто сбрасывая усталость, Засекин передернул плечами, провел рукой по вспотевшему лбу. «Давень», — начал он взволнованно, — «в Тверь въехал с большим отрядом баскак-татарской Щелкан». Чем дальше слушал Иван Данилович, тем возбужденнее становился, даже чуть подался телом вперед. «Сожгли подлого?» — спросил он и радостно улыбнулся. «Слышал о поганом Щелкане, сыне Дедени?»